Телефонный звонок с утра. Я успела подбежать к телефону первой, опередив Бабаню и Севастьяновых. «Алло?» «Привет, это я», — услышала я возбужденный голос Артура. «Есть новости. Сегодня у Тинки день рождения. Они с Робертом и Оськой отмечают это дело в кафе. Родители сказали». «Надо с этой троицей поговорить», — взволновалась я. «Такой удобный случай». «Меня в этот раз не пригласили, но все равно поеду к ним. Попытаюсь их вразумить». «Не ты, не ты!» — яростно прошептала я. «Ты не должен в этом вообще участвовать. Это я с ними должна побеседовать». «Опять ты за свое? Да почему именно ты, а не я?» «Потому что они тебе не поверят. Они знают тебя с детства, а я для них лицо практически неизвестное. Могу напридумывать, что хочу. А придумываю я хорошо, у меня опыт. Я столько книг прочитала, столько фильмов пересмотрела про шпионов. А ты, если так переживаешь за меня, можешь наблюдать за нами издалека». «А почему не вместе хотя бы ты да я к ним подойдем?» — не согласился Артур. «Потому что я мастер интриг», — опять прошептала я, вспоминая свою вчерашнюю беседу со старушками во дворе. «Милая, ты слишком самоуверенная», — засмеялся Артур. «Но хорошо, буду рядом на чеку». И все-таки какой же он легкий, недушный, не спорил со мной по каждому поводу, не продавливал свое мнение как единственно верное. Словом, не было в нем того, что в будущем станут называть альфачеством. И вместе с тем он старался поддержать меня. Как и Никитин, впрочем. Никитин столько сделал для меня. От мыслей о нем, об отце моего ребенка, мне стало не по себе. Как же я виновата перед Никитином? И не исключено, что будущий ребенок тоже обвинит меня когда-нибудь в обмане, что скрыла от него настоящего родного отца. «Встретимся через час у метро», — прошептала я в трубку. «Нам надо еще кое-что обсудить». Это было то самое летнее кафе, в котором мы когда-то сидели с Тинкой. Пахло шашлыком на всю улицу. Сквозь желтеющую листву пробивались лучики солнца, но было довольно холодно. Я бодро соврала официантке, попытавшейся преградить мне дорогу, что я приглашенная. Троица занимала столик на самом краю пустой площадки. Тинка, откинувшись на стуле, куталась в плед. Роберт щурился, разглядывая небо сквозь темные очки. А Ося нервно листал какой-то толстый журнал. Выглядели все трое неважно, мрачные, унылые и злые. У меня возникло ощущение, что они словно на перепутье. Им надо было уже на что-то решаться, наверное. Или я уже все это придумывала за них? Я подошла к их столику, держа в руках пухлую кожаную папку с гербом СССР. Внутри пачка газет, но угонщики этого не знали. Папка выглядела снаружи очень солидной. Я взяла ее на прокат у соседа Севастьянова. Сказала, что мне надо произвести впечатление на кое-кого. «Алена?» — изумилась Тинка, заметив меня. «Надо поговорить». Не дожидаясь приглашения, я нахально села на свободный стул, положив папку себе на колени. «Вы уже в курсе, что Гогу расстреляли?» «Расстреляли?» — Тинка дернулась, едва не упав со стула. «Ты о чем?» — севшим голосом хрипло спросил Ося. «Да ты кто такая вообще, чтобы эти выводы делать?» «Гога же застрелился сам!» — прошипела Тинка. «Что ты несешь, писательница? Некуда свою фантазию девать. Лучше пиши романы!» «Вы не в курсе, но я вам скажу. Есть специальный отдел в государственных структурах, который предупреждает возможные преступления. Уж лучше один человек пострадает, чем сто потом», — жестко произнесла я. «В каких структурах ты... «Ты про КГБ, что ли, намекаешь?» — с ужасом прошептал Роберт. «И какие преступления? Мы не нарушали закон?» «Вы собираетесь угнать самолет, чтобы попасть на Запад», — перебила его я. «И вы прекрасно понимаете, что при этом могут пострадать другие люди. Вы ведь уже оружие для угона ищете, так? Связи налаживаете с нужными людьми. Процесс пошел, да?» Они молчали, уставившись на меня перепуганными, растерянными глазами. «Гугу у вас был старшим, поэтому мы его сразу вывели из игры», — спокойно продолжила я. «Мы надеялись, что без главаря вы одумаетесь. Но нет, данные говорят о том, что вы решили продолжить свое дело». Они молчали. Значит, действительно, и после гибели Гоги не отказались от своего плана. «У меня информация на всех вас, голубчики», — я похлопала по папке. «Но вам повезло. Ваши родители еще полезны стране, поэтому вместо расстрела вам предлагают искупить вину». Роберт снял очки, медленно протер стекла салфеткой и спросил, заикаясь, «Кто нам предлагает?» «КГБ, ты что, не понял? Особый отдел!» — прошипела Тинка. «Господи, какой же ты дурак! Просто феноменальный!» Она вдруг неслышно заплакала. «Но она же писательница, и вообще девчонка еще!» — пролепетал Роберт, кивнув на меня. «Надо же как-то внедряться в соответствующую среду», — строго сказала я. «Я еще и замуж собираюсь, и детей хочу родить. Я обычный человек, как все. И я специальный агент при этом, да. Я не боюсь жить. Знаю, что случись, что со мной, вам грозит возмездие. Поймаете свою пулю где-нибудь в тихом месте, в каком-нибудь парке. Или нет, не пулю. Вас ждет другая смерть. Отравитесь несвежим шашлыком, например». Тинка дрожащими руками отодвинула от себя тарелку с давно остывшим мясом. «Не сейчас, нет», — покачала я головой. «Ешьте спокойно свой шашлык». «Да как-то уже не хочется», — промямлил Роберт, тоже отодвинув от себя тарелку. «Аппетит пропал». Я постучала пальцами по папке и произнесла, будто зачитывая текст. «Алевтина, ты вела антисоветские речи в своем институте?» «Что такого?» — Тинка вжалась в спинку стула. «Нет». «Ну а ты, Роберт?» — перевела я взгляд на будущего киноактера. «Сколько раз ты пародировал Брежнева в компаниях?» Роберт побледнел. «Ося!» — я повернулась к Осе. «Валютой приторговываешь потихоньку?» Я перечислила еще несколько фактов противоправного поведения троицы. Узнала их от Артура по дороге, ну и плюс помнила сведения из статьи в планшете о событиях, предшествовавших угону самолета. И о них я тоже упомянула, перечисляя грехи этих троих. Роберт, Тинка, Ося слушали меня с широко раскрытыми глазами. «У меня все-все сведения о вас собраны», — я опять постучала по папке. «Чуть не с самого детства. Зачитать?» «Не надо», — замахал руками Роберт. «Искупать свою вину собираетесь?» — строго спросила я. «Собираемся», — облизнув губы, быстро произнес Ося. «Что надо сделать? Лично я на все готов». «Искуплю, все искуплю», — Роберт зачем-то стал креститься. «Я хочу жить», — опустив голову, прошептала Тинка. «Я очень хочу жить!» «Завтра вы все пойдете каждый в свой районный комитет комсомола и возьмете там путевку на БАМ. Да, существует конкурс, желающих туда отправиться много. Но если вы проявите настойчивость, у вас все получится. Или задействуйте свои связи в получении путевки. В разные места причем. Это наши условия. Вы не должны больше между собой контактировать, понятно? За вами будут постоянно наблюдать. Все ваши разговоры и личные беседы и по телефону прослушиваются. Вы молоды, здоровы, образование у вас есть. Вы сможете пройти собеседование и медицинское обследование». «Я не хочу на БАМ», — сказала Тинка. «Я же певица и будущий архитектор вообще-то». «А я будущий актер», — заморгал Роберт. «Ты бездарность, Бобби», — вдруг произнес с отвращением Ося. «Ты только одну роль можешь хорошо сыграть, роль бревна. Над твоей тупостью уже все смеются. А ты, Тинка, даже для деревни твое пение не годится. Ты там всех коров перепугаешь. Я первым завербуюсь на БАМ». «Да я и не спорю. Я тоже поеду в Сибирь. Да я куда угодно готова ехать», — спохватилась Тинка. «Ну и я тоже. А что делать?» — потерянно произнес Роберт. «Только как я родителям объясню свое решение?» «Ты же актер?» — язвительно воскликнул Лося. «Уж постарайся хоть одну роль хорошо сыграть». «Советую вам не пересекаться даже в будущем и не возвращаться в Москву», — сказала я. «И не говорите лишнего. Вас всегда слушают, помните об этом? Вы даже не представляете возможности современной системы слежения. И помните, вы сейчас делаете выбор между жизнью и смертью». «Я это понимаю», — печально произнес Ося. 10 лет вы будете работать на строительстве Байкало-Амурской магистрали, а потом вы можете делать что угодно и ехать куда угодно, только законным путем, разумеется. Все, я свою задачу выполнила». Поднялась я из-за стола, прижимая к груди папку. «Не пытайтесь звонить мне. Встретиться со мной вновь не пытайтесь. Я под очень хорошей охраной, и мои коллеги не позволят вам мстить мне или подкупить меня». «Я же говорил, за нами следят через телевизор», — вдруг воскликнул Роберт. «И через электрические лампочки, да?» «А вы лишнего не болтайте», — строго сказала я. «Ладно, все, прощайте. Ведите себя разумно в своей новой жизни». 10 лет. 10 лет, — печально пробормотал Ося. «Всего 10 лет. Вместо расстрела — это раз. И 10 лет на свободе — это 2, — уточнила я. «Но следить за нами будут все время», — тоже сокрушенно пробормотал Роберт. «В общем, я не была первой, кто породил эту легенду о том, что за нами следят через телевизор, компьютер, смартфон и так далее и тому подобное». Подобные страхи существовали задолго до моего высказывания в августе 1979 года. Стоит вспомнить все эти антиутопии про большого брата. Но то, что я, возможно, вызвала паранойю у троицы угонщиков, есть вероятность. С другой стороны, а как еще я могла их проконтролировать? А никак. Возможно, мои слова и не особо сильно подействовали на них, кроме Оси, вот тот все прекрасно понял. Я перед этой встречей ночью долго думала, а куда бы мне послать угонщиков? Первая версия у меня была такая. Тинку надо отправить работать санитаркой в простую, неведомственную больницу. Пусть посмотрит на жизнь с этой стороны, со стороны боли и страдания. Но сколько страданий принесет больным людям эта злая медработница? Нет, замысел с больницей не подойдет. Роберта я хотела вынудить отправиться в армию, ведь он так и не служил. Быть может, армейская жизнь собьет с него спесь. А в декабре 1970-го начнется спецоперация в Афганистане. Возможно, это окажется серьезным испытанием для Роберта. Тоже нет. У родных Роберта связи. Они не допустят его отправки в горячую точку. Да он вообще будет служить, что называется, по знакомству, в комфортных условиях, поплевывая свысока на сослуживцев. Вариант с армией не изменит Роберта. Да и какое испытание придумать для Оси, зацикленного на деньгах? Вариант с отправкой всей троицы на БАМ показался мне самым подходящим. Хотя я помню, как в 90-х раздавались голоса о БАМе. «Вот, строили дорогу в никуда». Потратили столько денег и ресурсов. Ну, здрасте, в никуда. БАМ — это же артерия жизни для огромных территорий от Байкала до Амура, через суровые таежные просторы Иркутской области, Бурятии, Якутии, Хабаровского края и аж до Тихого океана. Да для всей страны. Без дороги эти края остались бы неосвоенными, оторванными от России. А ведь на этих участках находятся месторождения полезных ископаемых. Значит, там надо строить города, создавать рабочие места, социальную инфраструктуру. В 1974 году тысячи молодых комсомольцев со всего СССР отправились покорять Сибирскую тайгу. Это была эпоха романтиков. Стройка объединила людей разных национальностей, профессий и возрастов. Белоруссия, Прибалтика, Кавказ, Средняя Азия. Каждая республика вносила свой вклад, прокладывая железнодорожные пути, возводя станции и тоннели. Тынду, столицу Бама, строила Москва. Сложнейшие участки преодолевали благодаря взаимовыручке и социалистическому соревнованию. Работа в условиях вечной мерзлоты, тайги и экстремальных температур требовала не только героизма, но и освоения новых специальностей. Студенты готовились стать инженерами, а молодые рабочие ехали сюда по комсомольским путевкам. Их всех вдохновляли не только высокая зарплата, но и романтика великой стройки, чувство причастности к общему будущему. На БАМе были очень сложные условия работы. Даже большая зарплата не искупала всех трудностей там. Но и зарплата, и снабжение были соответствующими. Проходчики, которых забрасывали на вертолетах за 200 километров до ближайшего маленького поселка, были, конечно, людьми особой закалки. Как сказали бы в будущем, экстремалами. Основа магистрали была построена к 1984 году. Но в постоянную эксплуатацию ее сдали только в 1989-м. Потом все затихло. Северомуйский тоннель, без которого поезда шли долгим обходом, пробивали аж до 2003 года, 26 лет. Но и после этого возможности БАМа были нереализованы. Лишь незадолго до моего отбытия в прошлое интерес к БАМу вновь стал возрождаться. Я покидала свое время, когда БАМу исполнилось 50 лет, и разворот торговли в Азию сделал его ключевым звеном в цепочке экспорта. БАМ получил новую жизнь. Предстояло разработать гигантские неосвоенные месторождения. Я с удивлением и надеждой слышала, что надо еще проложить вторые пути на всем протяжении магистрали. Построить дублеры тоннелей, мосты через реки и еще сотни других объектов. Будущее продолжало историю, начавшуюся в 70-х годах 20 века, когда БАМ по праву называли стройкой века и дорогой мужества. Кто знает, а вдруг они все — Роберт, Оська и Тинка — доживут до того будущего, когда БАМ вновь назовут артерией жизни. Конечно, строить БАМ — это очень тяжелый труд, это испытание. Изменит ли БАМ троицу угонщиков? Сделает ли из них хоть что-то путное? Я вдруг представила, как они поедут к месту своего назначения на жестких полках плацкарта. Долго, через всю страну. Наверное, когда окажутся в Сибири, решат, что попали в ловушку. Роберт с его холеными руками, привыкший к импортной музыке и коктейлям в столичных кафе. Ося — цинник, признающий только деньги и шмотки. И Тинка — бунтарка в фирменных джинсах, мечтавшая сбежать в Америку. Этих неженок встретит Сибирь, где зимой в морозной дымке гудят экскаваторы и стучат молотки, а летом досаждают жара и тучи назойливой мошкары. Наверное, первая неделя работы ужаснет троих бывших сообщников. Трудно представить Роберта, воюющего с мерзлотой, Осю, выгадывающего удобное местечко в общежитии для рабочих, неженку Тинку в походных условиях. Но, наверное, рано или поздно в них все-таки проснутся азарт, ярость, жажда стать частью чего-то большего, и они перестанут считать себя золотой молодежью. Им предстоит преодолеть нашествие летнего гнуса, пургу и морозы, достигающие минус 50 зимой. Рельсы, которые они будут укладывать, запорошит снег. Может, Роберт, обморозив щеки, вдруг очнется, встанет в полный рост и заорет свирепо: «Комсомольцы не сдаются!» А Ося забудет о валюте, станет считать километры проложенной дороги. А Тинка начнет, наконец, петь от души, не мечтая о славе Маришки Вереш, думая: «А я здесь нужна. В Америке таких, как я, тысячи, а тут без меня бригада встанет». И в их глазах впервые в жизни будет гореть не презрение к окружающему их миру, а гордость. Возможно, через какое-то время Роберт напишет своему бывшему однокурснику в Москву. «Пришли мне ноты для гитары. Хочу, чтобы наша бригада победила в конкурсе самодеятельности. Сыграю на концерте». А вдруг они все, Роберт, Оська и Тинка, останутся жить там, в Сибири, навсегда? Я покинула кафе. В конце улицы оглянулась. Тинка, Роберт и Ося лихорадочно рассчитывались с официанткой. Тогда я быстро свернула в ближайший двор. Зашла в один из подъездов многоквартирного дома, поднялась на пятый этаж. Там на лестнице, на подоконнике, сидел Артур. Пил молоко из треугольного пакета, закусывал калачом. «Такси ловит», — сказал он, указывая в сторону кафе. «Суетятся». «Кажется, я сумела их напугать», — сказала я. «И ты был прав. Они, судя по всему, не оставили свою затею. Намеревались провернуть план уже без Гоги». Я, наконец, смогла выдохнуть и спросила. «Что-то осталось? Хочу есть». Артур достал из пакета еще молока и целый калач. Калач был весь в муке и напоминал пухлую дамскую сумочку с ручкой, нежный внутри и хрустящий снаружи. Мы стояли у окна и ели. «Сегодня нас ждут мои родители дома», — сказал Артур. «И не вздумай увиливать. Мы им скажем, что собираемся пожениться, и у нас будет ребенок. Да все уже во дворе про нас знают, наверное». «Про ребенка пока родителям не говори. Не надо на них столько новостей обрушивать», — попросила я. «Хорошо», — согласился Артур. «Скажем им про ребенка, когда распишемся».